Эпилог. Закончив переговоры с герцогом, я сначала вернулся к гномам и получил у них 5000 кесариев на расходы. Эти деньги я повез в Валенсию, с которым встретился в тихом условленном месте, недалеко от той деревеньки, возле которой находился вход в подземелье гномов. Затем вернулся назад и, получив еще 5000, отправился обустраиваться на свое новое место жительства. Дел была куча, нужно было поехать к кочевникам и договориться о продаже нескольких отар овец и пары табунов лошадей. Я планировал начать развитие скотоводства именно с этих неприхотливых животных, постепенно переходя к коровам и свиньям. Также я намеревался после приезда управляющего определить, что же нам следует сеять на этой земле, сразу пшеницу или что попроще, например, овес или гречиху. В общем, планов было больше, чем отпущенного мне времени. Все предстояло обсудить и окончательно решить уже на месте. С замиранием сердца я вышел из подземного хода и взглянул на долину. Вестей от Дарина я не получал и очень волновался о том, как у него шли дела. Рядом со мной остановился Рон, уставившись туда же, куда и я. — Ничего себе! — произнес он. — Когда он успел все это сделать? Я сумел лишь промычать в ответ что-то невнятное. Действительно, смотреть было на что. Долина с момента моего последнего и единственного посещения просто преобразилась. Один из склонов был наполовину очищен от деревьев, и на их месте стоял длинный одноэтажный барак. С моего места он казался спичечным коробком, но Рон сразу отметил, что барак очень большой. С моего места было трудно разглядеть гномов, но видеть, как падают деревья в стороне от уже расчищенной поляны, я мог и отсюда. — Как муравьи снуют, — удивился Рон. — Странно, говорили, что одни лентяи и преступники тут. Что-то я не вижу среди них отдыхающих. Когда спустя час мы вышли на расчищенное место, то увидели, что все гномы действительно работают, постоянно таская что-то или бегая к кузнице за инструментом. Дым и звук кузни я способен узнать за многие сотни метров. Тут я не мог ошибиться. Как только мы оказались на вырубленном участке, нас остановили двое воинов, которые вышли нам навстречу. — Кто такие? — хмуро спросил один из них, нацеливая на меня арбалет. — Хозяин этих мест, — спокойно ответил я, показывая свой пояс. — Где Тандарин? — В кузне, где же ему еще быть? — буркнул воин, уходя с напарником в сторону леса. Мы с Роном переглянулись и, улыбнувшись, зашагали к кузне. Мастер работал, на протез был надет маленький молоточек, которым он направлял удары двух дюжих молотобойцев, поочередно бивших огромными молотами по какой-то заготовке. Подойдя ближе, я разглядел будущий топор. «Дарин!» — позвал я его в один из перерывов между взмахами огромных молотов его помощников. Гном посмотрел на меня и радостно улыбнулся, но как настоящий мастер сначала закончил то, что хотел сделать за этот нагрев, и только потом вышел из кузни и радостно обнял меня. — Дарин, я поражен. Как ты успел все это сделать? — сказал я, показывая на окружающие постройки и вырубленную поляну, очищенную от пней и корней деревьев. — Все оказалось проще, чем ты себе представлял, — улыбнулся гном и, наклонившись ко мне поближе, зашептал. Всех наших работников уже хотели перевести в 49-й штрек южной стены, самый гибельный из всех, что у нас существует. Тот, кто проживет там полгода, считается невероятным счастливчиком. Поэтому, когда появился я и сказал, что есть небольшая альтернатива их новому месту работы, они за меня ухватились, как за последнюю соломинку. Я еще и пообещал им, что как только их служба будет нам не нужна, все они смогут вернуться к своим семьям с полными правами гномов. Этого они вообще не ожидали, поэтому теперь сами работают, сами за собой наблюдают и сами же себя охраняют от дикого зверья. Вон, видишь патрули? Гном показал глазами на проходящие вдалеке патрули из двух гномов. Это те, кто сегодня по графику отдыхают, но они тоже из тех 500, что выделил нам король. Теперь твоя очередь. Гном отстранился и посмотрел мне в глаза. Валенса согласился? «Куда он денется от нашего ученика?» — ответил за меня Рон, улыбаясь и кладя одну руку на плечо Дарина, а другую на мое. «Так что у нас теперь все только начинается». «Ты прав, все только начинается», — подмигнул я своим друзьям. И мы весело рассмеялись, спугнув своим смехом пролетавшую рядом стайку птиц.